17. Муза точки в пространстве, вещей, различаемых лишь в телескоп, вычитание, без остатка, нуля. Ты, кто горло велишь, избегать причитания, превышения ля, и советуешь сдержанность, муза, прими эту арию следствия, петую в ухо причине, то есть песнь двойнику, и взгляни на нее и ее дореми, там, в разреженном чине, у себя наверху, с точки зрения воздуха. Воздух и есть эпилог для сетчатки, поскольку он необитаем. Он — суть наша домой, восвоясь вернувшийся слог. Сколько жабры его не хватаем, он успешно латаем светом в запуске с тьмой.